Эпилог. Анита привыкла, что она всегда в курсе последних событий и слухов Форсберга. Но вот стать их поводом было, мягко говоря, непривычно. В магическом шиле об этом не напечатали ни слова, но похоже, что даже кошки на улице знали. Издательница газеты «Мисс Мелроуз» на самом деле никто иная, как графиня Ольденгард, инкогнито которой помогло ей выбраться из Садааха. И про их предстоящую свадьбу с Йоханом тоже все знали. Незнакомые люди подходили на улицы, в кафе, на рынке, да везде. Поздравляли, выражали восхищение и озабоченность будущим магического шила. Последнее больше всего грело душу чародейки. Неимоверно приятно в одночасье оказаться для королевства своей. Но еще приятнее осознавать, что начатое тобой дело для многих нужно и важно. Приходилось всех успокаивать, рассказывая, что никаких перебоев в выпуске издания не будет. Анита уже взяла помощницу, и она вместе с ведущей рубрики «Светская хроника» Китти Шатур вполне справится с выпуском тиража, пока издательница будет в свадебном путешествии. На поездке настаивал Йохан. Во-первых, ему не терпелось хоть на короткое время умыкнуть невесту ото всех. Во-вторых, он горел желанием показать девушке страну. Ну и не помешает, конечно, посетить родовое графство и посмотреть, что там к чему. Чтобы не выпасть из легенды, Анита попросила Йохана нанять себе преподавателей по географии, этикету и геральдике. Не сказать, чтобы занятия оказались веселыми, особенно последние. Но девушка тщательно постигала новое. Титулу надо было соответствовать. Точнее, надо было соответствовать герцогу. Йохан стоил того, чтобы постараться. Кстати, о мошенничестве мадам Бантер Анита рассказала жениху сразу же. Ух, такие искры гнева из его глаз ей случалось видеть лишь единожды. На собственном допросе в камере тайной службы. Герцог рассвирепел так, что смотрительницу ночлежного дома арестовали уже через полчаса, не больше. Сейчас идет следствие, но фактов незаконной наживы уже выявлено больше, чем достаточно. Магическому шилу после расследования обещали эксклюзивный материал. Ведь о таких вещах обязательно надо писать. И не потому, что это сенсация, а чтобы другим ушлым мадамам неповадно было. И про Ниру Анита тоже рассказала. Тут, к сожалению, все оказалось сложнее, чем она думала. Портальный маг абсолютно любого уровня может навестись только на знакомое место или на место, которое он получает мысленно от менталиста. Оставался еще вариант соединить портальщика с Анитой ментальным каналом и попробовать осуществить переброску по ее памяти. Но Йохан сразу категорично сказал: «Слишком рискованно. Я не отпущу тебя в Садаах. Только через мой труп». К тому же объективно Нира могла давно не жить по прежнему адресу, а мотаться в чужой недружелюбной стране без документов – крайне безумная идея. Но Йохан пообещал через свои другие контакты узнать все о девушке и попытаться ее вытащить из Садааха любыми другими доступными методами. На этом пришлось пока смириться. А еще, кроме забот о газете, очень много времени стало отнимать подготовка к свадьбе. К счастью, всю организацию Китти взяла на себя. А Танита только требовалось появляться в установленное время у мадам Фероуз и терпеть многочисленные эксперименты с прическами от присланного принцессой парикмахера. Фени, правда, доводил до белого коленя и одну, и второго, давая им ценные советы. Китти, казалось, учла все мелочи. Но когда наступил тот самый день, чародейка вдруг почувствовала, что она не готова. Точнее, фактически более собранную невесту представить было сложно. Огромный экипаж с вензелями, лакеи в ливреях. На Аните переливающееся на солнечном свете белое платье из атласа, украшенное вышивкой ручной работы. Прическа с фамильной диадемой герцогов Вален. Но когда чародейка оказалась в карете вдвоем с принцессой, она чуть не расплакалась. «Китти, что я творю? Какая из меня герцогиня? Мне страшно. Мне ни разу в жизни не было страшно, во всяком случае, настолько». Подруга растерялась. «Ты не хочешь выходить за Йохана?» «Хочу. Я люблю его больше всего на свете, но Это же сейчас в церкви и на площади будут сотни людей. Вся жизнь на виду, я так не могу. Я не справлюсь. Кити разулыбалась и, обняв Аниту, погладила ее по спине. «Я тебе помогу. Сама так жила всю жизнь, не видишь ничего, даже в счастливом браке». «А где, кстати, Феня?» — вдруг вспомнила она. Чародейка, немного успокоившись, благодаря дружеской поддержке, хмыкнула. «Он будет меня ждать у алтаря вместе с Йоханом. Феня же мужчина». Экипаж остановился, и снаружи раздались звуки приветственных труб. «С Богом!» — напутствовала Кити, когда дверь кареты распахнулась. Его Величество, а уже давно стало ясно, что девушку к алтарю поведет именно король, протянул руку. Первая их встреча со времен той злосчастной проверки. Анита приложила усилия, чтобы поднять глаза на монарха. Король улыбался и, казалось, пребывал в отличном расположении духа. Только вот девушка знала, что никогда больше не поверит этому лицедею. Какой актерский талант пропадает? Хотя почему пропадает? Трепещите, враги королевства! Площадь действительно была заполнена народом. Люди кричали какие-то напутствия, кидали в воздух шапки. Лицо Аниты скрывала кружевная вуаль, и она уже сотню раз мысленно поблагодарила Кити, что все вокруг не могут заметить застывшего на нем ужаса и жалкого подобия улыбки. Откуда-то появились две маленькие ангелоподобные девочки, подхватившие длинный подол ее платья. Анита ступила на белую, ведущую в храм дорожку, и чтобы меньше нервничать, постаралась сконцентрироваться на Йохане, ожидающем в конце. И вот, пройдя не менее 100 шагов, она его наконец увидела. В элегантном сером костюме он стоял у алтаря и не сводил с нее цвета штормового моря глаз. Первым порывом Аниты было выдернуть шлейф, намотать его на руку и ринуться к любимому навстречу, обнять его, сокрыться от всего мира на широкой груди, но... Графиня Ольденгард, без 5 минут герцогиня Вален, не могла себе такого позволить. Ох, какая же длинная дорожка, и как медленно приходится делать шаги. Но в тот миг, когда они с королем достигли алтаря, и его величество отступил в сторону, а его место возле Аниты занял Йохан, все стало как-то резко правильно, спокойно и хорошо. Священник еще долго что-то говорил, потом перевязал их сомкнутые с женихом руки белым атласным поясом и разрешил поцеловать невесту. Герцог склонился к ее губам, и тут, похоже, Анита потерялась окончательно. Зал взорвался в овациях, но она ничего этого не слышала, кроме созвучного стука двух сердец — ее и мужа. Потом длинная череда поздравлений, каких-то лиц, праздничный бал. Они много и часто танцевали с Йоханом. Все скомкано, словно отдельные газетные зарисовки. Наконец, безумно длинный день закончился, и по старинному обычаю на закате молодоженов посадили в карету. «В дом невесту нужно заносить на руках. Это древняя традиция», — сообщил Йохан, подхватывая Аниту на крыльце и распахивая дверь с помощью магии. «Сколько же вы навыдумывали этих условностей?» Девушка беззаботно расхохоталась. «Ох, этот бесподобный перелив колокольчиков! Знала бы Анита, как он воздействует на герцога!» Йохан в полумраке дежурного освещения прильнул к губам жены прямо на ходу. Споткнуться он не боялся. Дорогу к спальне в своем доме герцог мог найти и с закрытыми глазами. «Йохан, Йохан, люди!» — вяло попыталась протестовать Анита. «Не переживайте, леди Вален, я всех отпустил». «Боже мой! Какая же она вкусная, потрясающая! Его!» Эмоции у герцога зашкаливали. Кажется, впервые в жизни он ощущал себя на таком подъеме. Пьяным без вина. Да что там пьяным, ошалевшим. Герцог бережно посадил невесту на постели и, не разрывая поцелуя, принялся развязывать шнуровку на ее платье. «Йохан!» — все же отстранилась девушка, тяжело дыша. «У тебя же были связи до меня?» а у самой руки стремительно расстегивают пуговицы на рубашке герцога. «Какой ты хочешь получить ответ?» — растерялся маг. «Я лишь хотела понимать, знает ли кто-то из нас, что нужно делать». Йохан облегченно рассмеялся. «Разберемся, душа моя». И он помог девушке стянуть с него рубашку, а сам вернулся к корсету. «Если откроешь ментальный щит, я смогу сделать так, что ты не почувствуешь боли». Анита на миг отстранилась, замерла, задумалась, а потом проговорила. «Не надо, я же тогда не почувствую чего-то другого. Пусть все идет, как задумано природой». «Какая ты храбрая девочка», — промурлыкал герцог, снова возвращаясь к зацеловыванию жены. Одежда уже валялась где-то. Анита очень живо реагировала на любые прикосновения и ласки. Как же Йохану нравилась эта искренность, это доверие. Магия уже плескалась в нем буквально через край. Выла и требовала. Такого не было никогда и ни с кем. И он выпустил ее, чувствуя, как в ответ силы Аниты побежали по его жилам и венам, затопляя разум и дезориентируя. Стройное идеальное тело чародейки выгнулась в руках герцога навстречу потоку магии, купаясь в нем и моля. «Пожалуйста, пожалуйста!» Йохан подчинился. Это был чарующий, запредельно острый танец стихий. Но когда в один момент Анита ахнула, герцог все же нашел в себе силы замереть. У них вся жизнь впереди, а эгоизм — это не то, что скрепляет пары. Но девушка снова дернулась, широко распахнула глаза и еще раз произнесла «пожалуйста» таким голосом, что искры, бегущие под кожей Йохана, откликнулись на ее просьбу раньше, чем он сам это сообразил. Потом они довольно долго лежали в ласкающем прохладой воздухе комнаты, не двигаясь и восстанавливая дыхание. «Значит, это правда?» — первой нарушила тишину Анита. «Что?» — не понял Йохан. Кажется, у него в последние часы вообще были проблемы с мыслительным процессом. «Инициация. Нам говорили в пансионе, что если сблизиться с мужчиной, наш потенциал увеличится, и тогда здравствуй, перевод в другую школу. Но тех, кого туда переводили, больше никто и никогда не встречал. Поэтому многие девушки боялись выходить замуж даже после выпуска. Хотя я всегда думала, что это просто воспитательный момент». Йохан рассмеялся, повернулся на бок, привстал на локти и, поймав ладонь жены свободной рукой, ласково сказал. «И ты была права, моя бунтарка. Инициация — крайне редкое явление, и вызвано оно отнюдь не банальным физиологическим актом. Но вот если в брак вступают маги, чьи энергии схожи, чудо может произойти. Люди, соединяясь, порождают людей. Магия — дополнительные силы. Все закономерно. Но ты давно не в Садаахе, твои способности, сколь бы они ни были велики, не причинят тебе вреда. Вот ты чувствуешь сейчас их? Безграничный потенциал, возможности, силы в своих руках». Йохан видел, как Анита, сосредоточившись на ощущениях, смешно сморщила миленький носик. «Похоже, нет», — с сомнением выдала она. «Если резерв и возрос, то незначительно». Герцог заглянул в зеленеющие глаза и с хитрой улыбкой произнес. «Значит, давай повторим». И тут же затянул Аниту на себя. Чародейка выбиралась из сна долго. Где-то за окном пели птицы и лаяли собаки. Тело приятно ломило, и губы любимого путешествовали по ее животу. «Что ты там делаешь?» — нелепо поинтересовалась Анита. Йохан поднял лохматую голову и заговорщицки проговорил. «Размышляю, не пора ли нам подумать о наследнике?» И снова вернулся к поцелуям. Губы Йохана едва касались кожи, и было щекотно. Анита рассмеялась и попыталась отползти. «Мы уже 4 раза о нем подумали». «Ну а 5-й для большей уверенности разве помешает?» — сладким голосом прошептал герцог, не давая выскользнуть и поднимаясь с поцелуями к плечам и шее. Анита почувствовала, как в ее теле снова начинают кружиться вихри, вызывающие блаженные мурашки. Оно расслабилось, растаяло и устремилось мужу навстречу. Звуки исчезли, реальность испарилась, и не осталось ничего, кроме всеобъемлющего чувства единения и счастья. Конец книги. Читала Алевтина Жарова.